С радиоаппаратурой Лина разобралась довольно быстро. Подобная техника всегда конструируется по одним и тем же принципам. Достаточно их изучить на нескольких примерах, и можно будет не теряться при встрече незнакомого агрегата. Надев наушники, девушка зажала переключатель гарнитуры, громко спросила. «Говорит рейс D7161. У нас на борту чрезвычайная ситуация. Кто слышит, ответьте». Наушники ожили почти мгновенно. «Дежурный диспетчер дальневосточного центра. Почему не отвечали на запросы?» «Попытка захвата. Экипаж уничтожен, угонщики задержаны. В данный момент самолет идет на неисправном автопилоте». «Вы стюардесса?» «Нет, простая пассажирка. Имею навыки управления самолетами малой авиации, в том числе и двухмоторными. Лучших специалистов у нас на борту нет. Выживший пилот находится без сознания. У него опасная черепно-мозговая травма. Подозреваю, что аппаратура спутниковой навигации функционирует с нарушениями из-за механического повреждения. Отладить ее работу не могу». «Оставайтесь на связи». Повернувшись назад, Лина произнесла. «Идите в салон. Там надо помочь Свете. Выберите из пассажиров тех, кто покрепче и поспокойнее. Нельзя допустить паники. Если все дружно начнут метаться по самолету, автопилот может не справиться с изменениями центра тяжести». Офицер и стюардесса ушли. Лина очень сомневалась, что перепуганные пассажиры смогут перевернуть лайнер. Но на всякий случай надо предусмотреть все. «161-й». «Ожила рация? На связи?» «Как вас зовут?» «Ветрова Алина». «Алина, самолет действительно сильно уклоняется к северу. При нормально работающем автопилоте это невозможно. У вас горючего примерно на 1,5 часа полета. Согласно расписанию, через 8 минут вы должны начать снижение. Причем делать это придется вручную. На автоматику надежды нет. Характер повреждений неизвестен. Хотя, по-видимому, они небольшие. Как поняли?» «Хорошо, попробую. Но учтите, мне нужно постоянное ведение с земли. Без точного непрерывного контроля я никогда не достигну аэродрома». «Мы передадим вас хабаровским диспетчерам. Они выведут самолет на полосу. Вы сможете отключить автопилот?» «Да». «Алина, запомните краткую информацию. Все маневры выполняйте очень плавно, без нагрузки на управление. Если удержать машину не удастся, и самолет войдет в штопор, силой выжимайте штурвал от себя. При стабилизации, не маневрируя, перейдите в горизонтальный полет. В случае неудачного выхода на полосу не пытайтесь скорректировать курс в последнюю минуту. Лучше уйдите на второй заход, горючего у вас хватит. Шасси выпустите заранее, управление сразу ухудшится, но у вас будет при этом резерв высоты. При наличии свободных мест рекомендуем разместить большую часть пассажиров в хвосте. Это самое безопасное место при неудачной посадке». «Хорошо, подождите немного, я ненадолго выйду, необходимо все передать стюардессам». Покинув кабину, Лина направилась в передний салон. По проходу ходил плечистый мужчина, Света стояла возле занавески. Хлопнув стюардессу по плечу, девушка сказала: «Надо занять все хвостовые места и пусть пассажиры хорошо пристегнутся. Я сейчас начну снижение, будет весело». Испуганно кивнув, стюардесса поспешила в задний салон. Лина вернулась в кабину, пристегнулась покрепче. Ей было одновременно страшно и отчаянно весело. Она чувствовала немалое возбуждение от одной мысли, что эта огромная машина сейчас перейдет под ее полный контроль. Тщательно проверив большинство важнейших показателей, она убедилась, что, скорее всего, все в порядке. Красных индикаторов или других тревожных сигналов видно не было. В кабину вошел офицер. «Все, пассажиры готовы». «Хорошо. Поскорее присядьте и пристегнитесь, я сейчас начну». Офицер вышел, Лина нажала переключатель. «Я 161-й, ответьте». «Говорит диспетчерский пост аэропорта Хабаровск. Вас также слушает кризисный центр. В случае необходимости для получения технических советов обратитесь непосредственно к нему. Вы готовы начать снижение?» «Да. Какой выдерживать угол?» «Алина, боюсь, вам не удастся делать снижение по правилам. Мы очистили все пространство, отменили вылеты. Вы в небе одни, так что не бойтесь, действуйте так, как вам будет удобно. Характер повреждений аппаратуры неизвестен, непонятно, насколько можно доверять приборам. Но мы всегда сможем подкорректировать ваш курс в случае необходимости». «Хорошо, поняла. Выключаю автопилот. Удачи вам. Лишившись управления, самолет легонько дрогнул, начал медленно заваливаться на левое крыло. Лина этого не ожидала. Она почему-то была твердо уверена, что машина должна клюнуть носом. Штурвал нехотя поддался, но коррекция была слишком резкой. Лайнер немедленно склонился в другую сторону, противно завибрировал, стараясь запрокинуться еще дальше. Девушка пресекла буйство техники, плавно подала самолет вниз, одновременно выпрямляя горизонт. Она с восторгом ощутила, что огромная птица повинуется новой хозяйке. Бешено завертелись уменьшающиеся показания альтиметра. «Алина, чуть помедленнее. Вы снижаетесь очень резко. Ваш самолет не выдержит такого пикирования». «Поняла, исправляю». Успев набрать скорость, лайнер недовольно заворчал, отзываясь на поднятие рулей треском переборок. Снижение замедлилось. Самолет скрылся в молочной пелене облаков, продолжая неуклонно терять высоту. «Алина, вы видите показания системы навигации?» «Индикаторы не горят. Показания спутниковой системы узнать невозможно». «Рядом находится панель аварийного гирокомпаса. Что с ним?» «На вид работает нормально». «Вы можете разобраться в его показателях?» «Да». «Хорошо. Надо совершить горизонтальный маневр. Для начала постарайтесь развернуться на азимут 98. Понимаете?» «Да. Вы можете говорить короче, я разбираюсь в показаниях этих приборов». «Хорошо. Только поспешите или промахнетесь мимо аэропорта». Горизонтальный маневр прошел без проблем. Лине пришлось еще два раза поправлять машину, выводя ее на правильный курс. Рация не умолкала. Диспетчер хвалил ее как маленького ребенка и все время успокаивал таким взволнованным голосом, что девушку так и подмывало спросить, не разваливается ли его башня. Лайнер пробил облачный слой. Внизу темнела земля. Вдалеке, чуть правее, тянулась широкая полоса Амура. Снижаться приходилось плавно, но Лина справлялась. Она почти полностью освоилась с управлением воздушного исполина. Самолет вел себя хорошо, только изредка взбрыкивал на воздушных ямах. Очевидно, новый пилот пришелся ему по вкусу. Практикантка и в монастыре славилась тем, что быстро находила общий язык с любой техникой. Уже на подходе к аэропорту диспетчер с немалым изумлением признал, что заход выполнен практически идеально. Но Лина понимала это и сама. Из-за разницы в часовых поясах здесь уже давно рассвело. Видимость была просто отличной. Девушка вела самолет, почти не посматривая на приборы. Впереди отчетливо вытягивалась серая лента взлетно-посадочной полосы. Ладонь обхватила нужный рычаг, потянула вниз. Самолет завибрировал, реагируя на выход шасси. Лобовое сопротивление резко увеличилось. Лине пришлось попотеть, гася опасные рысканья. Перед самой полосой лайнер почему-то серьезно взбрыкнул, вновь заваливаясь влево. Его упрямо тянула туда какая-то неведомая сила. Он не раз уже пытался лечь в ту сторону. Выпрямить машину удалось в последнюю секунду, за миг до касания. Все-таки скорость снижения оказалась несколько великоватой. Это была вина Лины. Ориентируясь на глаз, она испугалась, что перелетит через полосу, и слишком поспешила. Шасси ударили по бетону с такой силой, что самолет затрещал всеми швами, и на мгновение, припав к полосе, лягушкой подпрыгнул вверх, заваливаясь вправо. Девушка попыталась обуздать взбесившуюся машину, но тщетно. Лайнер припал на правое шасси, едва не сломал его своим весом. От катастрофы спасла хорошая скорость. Уже не слушаясь ничего, он ушел в другую сторону, продолжая подскакивать из стороны в сторону. Видя, что контроль утерян и машину сейчас вынесет за пределы полосы, Лина, жадно стремясь сделать хоть что-нибудь, врубила реверс. Двигатели послушались, мощный реактивный поток осадил самолет, но при этом развернул его еще сильнее. Припадочно дергаясь и подпрыгивая, лайнер вылетел на зеленый газон. Страшным рывком вырвало из рук штурвал. Бросив все попытки повлиять на ход событий, Лина отчаянно вцепилась в подлокотники кресел. Второй раз в жизни взмолилась Богу. Несмотря на грохот, из-за спины отчетливо слышался тоскливый вой пассажиров. Левое крыло с ужасной силой ударило по решетчатой антенне. От этого самолет развернуло еще больше. Лина увидела приближающуюся громаду большого лайнера. Скорость была уже пониже, но все же довольно опасная. Не зная, удастся ли ее сбросить до столкновения, девушка рефлекторно сжалась, пряча голову. Переднее шасси ударилось о стоящий грузовичок технической службы с такой силой, что в приборной панели что-то заискрило. По кабине пошла вонь горящей изоляции. В ореоле ярких искр машину с грохотом протащила несколько десятков метров, прежде чем лайнер, наконец, замер на месте. Увидев, что самолет окончательно остановился, Лина сбросила газ, перевела двигатели на холостой ход. Она знала, что резко глушить их нельзя. Отстегнув ремень, девушка выскочила в салон. Здесь Света с помощью офицера открывала аварийный выход. Вскоре пассажиры начали покидать самолет. Лина покинула лайнер последней. Съехав по аварийному трапу, она вскочила на ноги, первым делом нацепила рюкзачок, затем поправила прическу. Вокруг сверкали десятки мигалок. Возникало такое ощущение, что сюда съехались все аварийные машины города. Лину обступили какие-то люди в строгих костюмах. Один спросил: «Алина?» «Да». «Где угонщики?» «Возле кабины пилотов. Они связаны. Там одному пилоту нужна срочная медицинская помощь. Черепно-мозговая травма, кровоизлияние». «Хорошо». Говоривший поспешно направился в сторону группы вооруженных ОМОНовцев, а двое мужчин повели девушку в сторону аэровокзала. Там ее продержали недолго. Рассмотрев документы, ей вернули вещи и пистолет, специально поторопив работников аэропорта, после чего отвезли в местное управление ФСБ. Вот здесь пришлось просидеть несколько часов. Она по 10 раз описывала ход событий, подписала кучу различных протоколов. Правда, отнеслись к ней довольно неплохо. В глазах чекистов Лина была героиней. Ее несколько раз напоили чаем и кофе, принесли какой-то сомнительный завтрак, который она попробовала только из вежливости. Перед тем, как отпустить, потребовали оставить телефон. Узнав, что у нее только мобильный, нахмурились. Пришлось давать номер диспетчера Восточно-Российского региона. Время было далеко за полдень, когда она спустилась с крыльца монументального здания. Выйдя на тротуар, Лина быстро поймала такси, продиктовала адрес. Девушка проклинала свою непутевую судьбу. Она опоздала с прибытием на несколько часов. И хотя причина была уважительной, в ордене это не является оправданием. Если бы это была настоящая боевая операция, Лине бы наверняка устроили ужасный разнос. Но и сейчас положение было довольно неприятным. Оставалось надеяться, что местный начальник окажется либеральнее Мюллера и не станет сильно буйствовать. Так и оказалось.